بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، далее сказано у нас السادس، шестой пункт, который делает ислам человека недействительным. من استهزى بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. Тот же, кто насмехается и издевается над чем-либо из религии посланника или наградой Аллаха, или же над его наказанием, становится неверующим. То есть человек, который проявляет издевку и насмешки над чем бы то ни было, что касается религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, или же над его наградой, или же над наказаниями, которые были обещаны, то такой человек проявляет неверие. Говорит шейх Фаузан в комментарии к этим словам: «Ассадис минануай ридда» — шестой вид из видов вероотступничества — «Алистихза убима анзаль Аллах» – издевки над тем, что ниспослал Всевышний Аллах. «Аубишей ин мимма джаа бихир Расуль» – или над чем-либо из того, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. «Валяу кяна мина сунан валь мустахаббат» – даже если это сунные и желательные действия. «Кас сивак» – как, допустим, чистить зубы сиваком. «Ва кассы шариб» – или же стрижка усов. «Ва ахзу шариль ибит» – или же удаление волос из подмышек, ватаклимиль азафир, или же стрижка ногтей, и достахзе абихи сара кафиран. Если человек будет над этим издеваться и насмехаться, становится неверующим. Мы знаем, в шариате у нас посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, узаконены некоторые вещи. Из них те вещи, которые связаны, допустим, с внешним видом человека. Из того, что перечислил шейх, допустим, чистить зубы сиваком. Кто-то может посчитать, что это какая-то незначительная вещь, ненужная вещь или смешная вещь, и поиздеваться над этим, потому что это из шариата Всевышнего Аллаха. Или же кто-то скажет, вам нужно в определенное время постригать усы, и нельзя, чтобы они выходили за рамки верхней губы, или вы должны убирать свои волосы из подмышек, что является смешным, и так далее. Или как-то будет издеваться над тем, что в определенное время человек должен постригать свои ногти, дабы выглядеть опрятно и тому подобное, и будет смеяться над этим и насмехаться, то такой человек становится неверующим. Или это может исходить только от неверующего человека. Кто-то может сказать, но ведь это желательные вещи, они не являются обязательными. Как человек может выйти из ислама? Шейх говорит, «Валяу кяна мина суннан валь мустахаббат», даже если это желательные вещи и сунны, просто рекомендуемые для выполнения вещи, все равно твое отношение к этим суннам показывает, насколько крепок твой иман в твоем сердце. Или же вообще отсутствует, если ты доходишь до того, что начинаешь насмехаться и издеваться над этим. И примеры шейх привел, из них, допустим, пример привел коссу шариб. Но коссу шариб, какой у него хукм? Какое шариатское постановление стрижки усов? Валлаху аалям, более правильно, что это ваджиб. Ваджиб, исходя из хадиса Зайд ибн Аркам, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Мэн лям яхуз мин шарибихи фалейса минна». Тот, кто не убирает свои усы, то есть тот, кто не постригает свои усы, тот не из нас. А выражение «фалейса минна» – «не из нас» указывает на грех. Этот хадис приводит имам ат-Тирмизи. Какой далиль на запрет насмехаться, издеваться над вещами из религии? То, что это считается ридда, вероотступничеством. Слова Всевышнего Аллаха. الدليل على ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Аллах говорит, если ты их спросишь, то они непременно скажут, мы всего лишь игрались и забавлялись. نخوض ونلعب, то есть ندخل في الكلام لترويح النفس, всего лишь забавлялись, просто так разговаривали. «Куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастазиун» — «над Аллахом, его знамением, его посланником вы насмехались?» «Ля таатазиру» — «не извиняйтесь». «Кот кафартум бада иманикум» — «вы стали неверующими после вашей веры, после того, как вы были верующими». «Фалляди ястазиу бишей ин мимма джаа бихир расуль» — «и поэтому тот, кто насмехается, издевается над чем-либо, с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, фардан ау ваджибан, независимо фард это или ваджиб, ау сунна или сунна, файнаху якуну муртаддан ан дини лислам», то такой человек становится муртад, вероотступником от религии ислам, он обязан покаянием. Есть ли разница между фардом и ваджибом? Валлаху алям, более правильное мнение, на котором джумхур ученых, то, что нету разницы между фардом и ваджибом. Если человек скажет, такое-то дело, это фард. Это равносильно тому, что он скажет, такое-то дело, это ваджиб. Эти термины, они тождественны. Одинаковый смысл в себе несут. Некоторые ученые, конечно, говорили о том, что есть разница между фардом и ваджибом. Валлаху алям, это мнение слабое, не является правильным. И они опирались на то, что они поделили контексты на даляиль кат'ия и на даляиль ванния. Кат'ия они отнесли Кур'ан и Сунну мутаватир, а к ванния они отнесли Ахбар аль-Ахад, то есть Сунну Ахад. И сказали, то, что приходит Сунни Ахад, это ваджиб, а то, что пришло у нас в даляиль кат'ия, то есть Кур'ан и Сунни мутаватир, это мы называем фардом. Ну, Аллаху алям, как говорят ученые, в этом разделении больше вреда, чем пользы. И это слабое мнение. И мнение большинства ученых противоречит ему. Поэтому фард и ваджиб – это одно и то же. Хотите, скажите, ежедневная пятикратная молитва – это фард. Хотите, скажите, ежедневная пятикратная молитва – это ваджиб. Это одно и то же, эти термины – синонимы. Далее шейх Фазан говорит, «Ма балюкум биллязи якуль». А что же тогда вы думаете о том, кто говорит «Иафа уль-лихья, ва хафу шариб, ва ахзуль абад, ва гослюль барамич, хазихи кушур». Что же тогда вы думаете о том, кто говорит «опускать бороды, стричь усы, убирать волосы в области подмышек, тщательно мыть суставы на пальцах, фаланги, хорошо промывать их во время вуду». Хадихи кушур. Что это шелуха? Это чешуя. Выражается таким образом. Хадиху алистихза убединилля. Вот это и есть насмешка и издевательство над религией Аллаха. Считать, что в религии Аллаха есть шелуха. Ненужная чешуя. Иза калю хада шей. Валяу кяну хум ямалюнаху, фа иннахум яртаддуна аниддин. Если они говорят такие вещи, даже если они сами их совершают, то такие люди выходят из религии. В том числе из числа Ихвануль Муслимин. Очень халатно эти люди относятся к сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, потому что их цель не сунна. У них свои какие-то корыстные цели, либо захватить власть, либо занять места в правительстве и так далее. Поэтому к сунне они относятся халатно. И часто от них можно услышать подобные слова. Эти саляфиты призывают, допустим, укорачивать штаны. А это же шелуха, это чешуя, этого можно не придерживаться, это незначительный вопрос в религии и так далее. Нет, человек должен уважать сунну Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и с почтением и трепетом относиться к ней. И нету в религии Аллаха чешуи. Религия Всевышнего Аллаха не апельсин, у которого есть кожура и есть сердцевина. Религия Аллаха, она вся любб, это все сердцевина. Да, есть первостепенные вопросы, есть второстепенные вопросы. Есть более важные вопросы, есть менее важные вопросы, но нету в религии чешуи. И поэтому не нужно обольщаться словами этих людей. Все в религии является важным. И возможно, даже они сами ходят с укороченным изаром, с укороченным камисом или же с укороченным сервалем и так далее, но говорят такие слова. То, что они сами это совершают, не дает им оправдания над их насмешками. Как говорит Всевышний Аллах, «Ля та'тазиру», «Не извиняйтесь, кот кафартум ба'да иманикум», «Вы стали неверующими после того, как были верующими». Этот вопрос очень важен. «Ли анна хаза танаккус ли маджа абихи Расуль», саллиллаху алейхи вассалям, потому что подобные слова являются принижением того, с чем пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Фаль ваджиб» является ваджибом, фардом, «Та'зиму суннати Расуль», саллиллаху алейхи вассалям, возвеличивание сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вахтирамуха, и проявление уважения по отношению к ней. وَحَتَّ لَوْ أَنَّ الْإِنسَانُ وَاقَعَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُخَالَفَ لِهَوًا فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَرِمُ سُنَّةَ الرَّسُولِ саллиллаху алейхи вассалям. И даже если человек впадает во что-либо из этого, впадает в какое-либо противоречие по причине своих страстей или же слабости души, то он в сердце должен уважать сунну Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Ваяхтариму суннан. Почтительно относиться к желательным действиям. Ваяхтариму л-ахадис. и уважительно относиться к хадисам, «Валя якулю хадихи кушур», и ни в коем случае не должен говорить, что это шелуха. Видите разницу? Возможно, человек сам выполняет какое-то действие из действий сунны, но насмехается над этим, то такой человек вероотступник. А может быть так, что человек не выполняет или же идет в противоречие этому действию, которое совершал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, но в сердце уважает и возвеличивает эту сунну, и любит, и хотел бы ее делать, но по причине слабости души не делает этого, то этот человек остается мусульманином, но грешным мусульманином. Посмотрите, обратите внимание, какая большая разница между этими людьми и насколько эти вопросы тонкие. Насколько, если так можно, конечно, сказать, щепетильны эти вопросы, и, конечно же, на них нужно уделить внимание. Далее шейх приводит далиль в доказательство на сказанные им слова и говорит, рахимахулла, «Уаддалилю ковлюху та'аля, доводом же служат слова Всевышнего Аллаха, «Валя инца альтахум, ля якулюнна иннама кунна нахуду ва наляб, куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун, ля та'тадиру, кад кафартум ба'да иманикум, иннафу ан таифатим минкум, нуаззиб таифатан». بأنهم كانوا مجرمين. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: ولئن سألتهم, если ты их спросишь, ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, они непременно скажут: мы всего лишь играли и забавлялись, шутили и играли. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, скажи: над Аллахом, его знамениями и его посланником вы насмехались. Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как были верующими. Если же мы простим группу из вас, то непременно накажем другую. Это по причине того, что они были грешниками. Говорит шейх Фаузан, хафизахуллах, в комментарии к этому аяту, «Сабабу нузулиль ая» – причина ниспослания этого аята. В чем заключалась? Вы знаете из науки усулю тафсир, то, что некоторые аяты Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля посылал по какой-то причине, в силу того, что что-то произошло, произошла какая-то ситуация, и Аллах Субханаху ва Тааля в разъяснении этого, или же описывая это, ниспосылает какие-то аяты. Некоторые аяты Аллах Субханаху ва Тааля посылал без причины. То есть не было причины ниспослания. И те аяты, у которых есть причина ниспосылания, их называют «нузуль сабаби», то есть откровение, которому предшествовала какая-либо причина. Те же аяты, у которых нет причины ниспосылания, то бишь, никакая ситуация, никакое происшествие не предшествовало этому, никакой вопрос не был задан пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, то такие аяты или такое ниспослание откровения называют «нузуль ибтидаий». Есть причина ниспослания этого аята. Шейх Фаузан говорит, «Анна джама'атан кану ма'а расули, саллиллаху алейхи вассалям, фи газвати табук». То, что группа людей, группа сподвижников была вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в битве Табук. Вахум муслимун, это были мусульмане. Битва Табук в каком году по хиджре произошла? Битва Табук была в 9 году бад аль-хиджра. Говорит шейх Фаузан, «Сумма фи маджлисин сору якулюн». Затем в одном из маджлисов начали говорить следующие слова. «Ма раэйна мисля курра ина хауля, акзаба аль-синатан». Группа людей сели и начали говорить следующие слова. «Мы не видели обжор и лжецов, и более трусливых в бою при встрече, сказано, индаллико, имеется в виду при встрече с врагом, то бишь в бою, чем эти наши чтецы Кур'ана. Я'нуна Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям, ва асхабаху, подразумевая под этим посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников». То есть смеялись, как будто бы они только и делают, что кушают, лгут и проявляют трусость во время схватки с врагом. «Вакана маахум шаббун». И был с ними один молодой сподвижник. «Шаббун мина сахаба». Кто знает, кто это был? «Ауф ибн Малик». Его звали «Ауф ибн Малик». «Фалтаза мин хазал калам». И сказано, разгневался он, услышав эти речи. Разозлился он, когда услышал эти слова от этих людей. فَذَهَبَ يُبَلِّغُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. И направился он для того, чтобы донести эти слова посланнику Аллаха, алейхи салату вассалям, بِمَا قَالَهُ الْقَوْمُ. чтобы донести то, что сказали эти люди. فَوَجَدَ الْوَحْيَ قَدْ سَبَقَ. И когда он дошел, он увидел то, что откровение от Всевышнего Аллаха опередило его. То есть Всевышний Аллах уже оповестил своего пророка о том, что случилось. فَجَاءَ الْقَوْمُ يَعْتَذِرُونَ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ الرَّسُولَ طَلَعَ عَلَى مَا دَارَ فِي مَجْلِسِهِمْ. И эти люди направились со своими извинениями к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как узнали, что Расулюллах был оповещен о том, что случилось во время их маджлиса, во время их собрания. وَقَامْ и встал вахидун минхум, один из них, وَتَعَلَّقَ بِنِسْعَةِ نَاقَةِ النَّبِيِّ саллиллаху алейхи вассалям, и прицепился к подпруге верблюдицы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, وَهُوَ رَاكِبْ, в то время, как он был верхом. Подпруга Ниса, это ремень, которым обвязывают верблюда, чтобы удержать седло. И он прицепился к этому ремню и не отходил от него, в то время как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был верхом. Вакаль и сказал, извиняясь, «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, инна нана тахаддасу хадиса ракб, нактау бихи ана ас-сафар». Мы же всего лишь разговаривали, просто говорили какие-то бессмысленные слова, то есть шутя имеет в виду, для того, чтобы как-то облегчить ана ас-сафар, то есть наш тяжкий путь, для того, чтобы облегчить наш сафар. «Ма касадна листеза», не хотели насмехаться, не хотели издеваться. «Фа инна ма касадна л-мазх», мы всего лишь хотели пошутить. «Вар-расуль, саляллаху алейху ассалям, ля яльтафиту иляйхи», и посланник Аллаха, будучи верхом, даже не обращал на него внимания. «Ва инна ма якрау алейхи хазихи л-ая», однако он всего лишь читал им этот аят. «Ва ля инса альтахум», если ты их спросишь. «Ля якулюнна инна ма кунна нахуду ва наль'аб», они непременно скажут, мы всего лишь шутили и игрались. «Куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун», скажи, над Аллахом, его знамением, его посланником вы насмехаетесь. «Ля та'тадиру», не извиняйтесь. «Кот кафартум бада иманикум», вы уже стали неверующими после того, как у вас был иман. «Ля хиф кауляху кот кафартум бада иманикум», шейх Хафизахуллах говорит, обрати внимание на слова Всевышнего Аллаха. «Кот кафартум», вы стали неверующими. Вот это шахид. То есть мы сказали, седьмой накид мин навакид аль-ислам, это алистихза, издевка. Мы сказали, что это ридда, что человек впадает в куфр. Какой далиль? Слава Всевышнего Аллаха, кад кафартум. Вы уже стали неверующими. По причине чего? По причине их издевок. По причине насмехательства над религией. Фадалля аля аннахум кабля хадихиль макаля кяну му'минин. В этом указание на то, что до того, как они поиздевались, подшутили таким образом над посланником Аллаха и его сподвижниками, были верующие. «Фалямма калюха иртадду аниль ислам». А после того, как высказали эти слова, отвратились от ислама, то есть вышли из религии ислама. «Вахум якулюн», в то время как они говорят «хаза мазх», это же всего лишь шутка. «Лианна умура дин ла юмзаху фиха», потому что с вещами религии не шутится. Нельзя шутить с религиозными постановлениями, вещами и так далее. «Факат кеффарахуму Аллаху бада иманихим». И Аллах, субханаху ва тааля, вынес этим людям такфир после того, как они были верующими. «Нас алюллах аль-афия». Просим Всевышнего Аллаха исцеления и спасения. «Фахаза далилюн аля анна ман сабба Аллаха, ау расуляху, ау китабаху, ау шейан мин аль-Кур'ан, ау шейан мин суннати ар-расуль саллаллаху алейхи вассалям, аннаху яртадду аниль ислам, ва инкана ямзах». В этом указание на то, что тот, кто порочит Аллаха, или его посланника, или его писание, или что-либо из Кур'ана, или что-либо из хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, аннаху яртадду, он становится вероотступником, уходит из религии ислам. Ва инкана ямзах, даже если он шутит. И к большому сожалению, как мы уже говорили, еще раз напоминаем то, что вот эти виды навакиду лислам, они самые опасные, и очень часто в них впадают люди. В наше же время в эти виды навакиду лисляма, в частности вот в этот шестой пункт, впадают даже те, кто имеет статус хазратов и более того муфтиев. Один из муфтиев публиковал в газете подобные анекдоты на религиозные темы, что является ни в коем случае, конечно же, недопустимой вещью. Нас-саллиллаху аляфия. Никаких анекдотов на тему религии быть не может. Никаких смешных историй и тому подобное. Это очень распространено, и, к большому сожалению, мусульмане даже этим занимаются. Нас-саллиллаху аляфия. Шейх Фаузан спрашивает, «Ва айна ладзина якулюн?» И где же те, которые говорят, «Иннаху ля иртадду илля иза науа мин кальбихи», что человек не становится неверующим, кроме как, если он совершит это намеренно, это будет исходить у него из сердца, преднамеренно это сделает. «Фаляу сабба Аллаха вар расуля ауль Кур'ан ма нахкум алейхи илля иза кан атакадаху», что если кто-то опорочил Аллаха, или его посланника, или же Кур'ан, то мы не можем судить его, кроме как, если он в сердце убежден в этом. То есть какой-то человек шутит, и как-то, может быть, плохо отзывается о пророке, саллиллаху алейхи вассалям. Но кто-то говорит, нет, в этом ничего страшного, если он не убежден в том, что он говорит. Он говорит, чтобы насмешить людей, он говорит, чтобы расслабиться. Просто уместна была эта шутка, и поэтому он подшутил. На самом деле он в этом не убежден, в сердце он носит другую идеологию совсем. Он любит пророка. И говорят то, что тем самым он не выходит из ислама до тех пор, пока он не будет убежден в том, что он говорит. И эти люди говорят, «Манахкуму алейхим бимуджаррадит такаллюм». Мы не можем судить их только по причине того, что они говорят. «Ауит таляффуз». По причине того, что они произносят. «Ауиль фи'ль». Или по причине того, что они делают. «Мин айна атау бихазль калям ва хазль кайт». Откуда они взяли вот эти слова? И откуда они взяли эти границы? Кто сказал, кто их оповестил о том, что человек, шутя над религией, над Аллахом, его знамениями и посланником, издеваясь и насмехаясь над этим, рассказывая какие-то анекдоты на этой тематике и тому подобное, не выходит, пока он не будет убежден в том, что он говорит. И пока он не будет иметь в сердце идеологию, соответствующую тому, что он говорит. Кто поставил эти границы? Кто поставил эти рамки? «Аллаху хакама алейхим биридда». В этом аяте явно прослеживается, что Всевышний Аллах вынес постановление относительно них биридда, о вероотступничестве, в то время как они говорили, мы всего лишь шутили и игрались, мы всего лишь забавлялись и насмехались. Они были верующими в Аллаха, его посланника, единобожниками. Валякин ламма калю хазихи лмакаля. Аллаху джалля ва аля каль, кад кафартум бада иманикум. Однако после того, как они сказали вот это выражение, то, что сказали, Всевышний Аллах табарака ва тааля сказал относительно них, вы стали неверующими после того, как были верующими. Ва лям якуль ин кунтум таътакидуна хаза. И не добавил, если же вы, конечно, убеждены в том, что вы говорите. Насалю Аллаха аль-афия. Просим Всевышнего Аллаха спасения. Фаяджибу анна л-умур تنزل منازلها ولا نتدخل فيها بزيادات او نقص او تقييدات من عند انفسنا. И поэтому вещи должны быть расставлены на свои места. То есть как шариат узаконил, так оно и должно быть. Мы не должны всовываться в религию Всевышнего Аллаха со своими какими-то добавлениями или со своими убавлениями или какими-то рамками своими, которые мин инди анфусина, то есть придуманы были нами. Что касается данного вопроса, то Всевышний Аллах сказал, что если человек издевается, насмехается над чем-либо из религии, он выходит из ислама. Кто-то приходит и говорит, нет, это если только он с убеждением это говорит. Нет, это если только он в сердце имеет такую идеологию. Если только он всерьез это скажет, а если шутил, то не считается. Мы скажем, почему ты приходишь и вносишь в религию какие-то свои добавки? Или что-то хочешь из религии убрать, или ограничиваешь что-то своими рамками. Откуда ты это взял? Амляхум шуракя шарау ляхум минаддини малям язам бихилля, как мы вчера об этом говорили. Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, что запретил Всевышний Аллах. Аллаху маса аля ан акидатихим. Всевышний Аллах не спросил их об их убеждениях. Ма закара аннахум ятакидун. Не упомянул то, в чем они были убеждены. Бальхакама алейхим биридда ба'даль иман. Однако вынес постановление относительно них о вероотступничестве после того, как у них был иман. Кад кафартум ба'да иманикум. Вы стали неверующими после того, как были верующими. Раттаба хаза аляль кауль. Это последовало за их словами, не только за убеждением, просто за слова. Раттаба хаза аляль истихза. Это последовало после их насмешек. Валям юкаидху بِهَذِهِ الْقُيُودِ. И не ограничил Всевышний Аллах это подобными рамками. الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر وهو غير مكره يحكم عليه بالردة. Если человек говорит какие-либо слова куфра, и он не принужден к этому, не заставили его это сказать, то выносится решение относительно него о вероотступничестве. Амма ин кана мукрахан, фахаза ля иртад. Если же человек был принужден, его заставили сказать какие-то слова неверия, то такой человек не выходит из ислама. То есть шестым пунктом являлось то, что вероотступничество считается издевкой, насмехательство над чем-либо из религии посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, или над наградой Всевышнего Аллаха. Аллах, субханаху ва тааля, обещал какую-то награду, а человек насмехается, говорит, ну да-да, смотри, с утра проснулся, что-то там в ванне помылся, пошел в мечеть с утра пораньше, когда все нормальные люди спят. Конечно, он, наверное, хочет гури в раю, или еще чего-нибудь сладкого и вкусного, что там им было обещано, и тому подобные слова. То есть издевается над наградой Всевышнего Аллаха, не верит в это, или же наоборот над наказанием. Аллах субханаху ва тааля, допустим, сказал, что в некоторых аятах, что они будут есть колючки или пить гной, и он, насмехаясь над этим, говорит, ну да, конечно, я выполняю то-то, то-то, меня же там ожидает огонь, меня же там ожидает, допустим, гной, меня же там ожидает еда из колючек, вы же так утверждаете, это же все смешно, и тому подобные вещи. Просим Аллах субханаху ва тааля оберечь от такого. То есть, если человек издевается, насмехается над религией, над чем-либо из религии, над наградой Всевышнего Аллаха или над его наказанием, то такой человек становится неверующим. Это может исходить только от неверующих сердец. И шейх подкрепил свои слова доводом и упомянул причину, по которой не спасался этот аят. Это история, которая случилась с некоторыми людьми. وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ